9. Дольше учить молодого поэта уму-разуму и финской бытовой магии Эсси не дал Кисти. «Ты идешь на обед?» — спросил он, заглянув за перегородку. «А что, уже обед?» — удивился Эсса. «Да. Пойдем поскорей, пока выбор есть». Эсса молчал, глядя в одну точку. «Ну, так ты идешь?» — настойчиво переспросил Кисти. «Иду, иду», — покорился Эсса, недовольный тем, что уже обед, а он ничего не написал. Он медленно встал, вяло поплелся на бизнес-ланч в спасательную шлюпку. Хапнен договорился с Арти Шулером, что всех его работников будут кормить бизнес-ланчами. За счет работников, конечно, но по приемлемым ценам. Такое сотрудничество было выгодно и Хапнену, как владельцу большинства офисов, и Арти Шулеру, как арендатору. Увидев свободное место у окна, Эсса и Кисти поспешили его занять в ожидании официанта Барри. Тот минут через 10 принес им меню. Сегодня был рыбный день, так что и бизнес-ланч был рыбный. Салат из рыбных консервов «Мимоза», уха с большими кусками окуня, щука, тушеная с морковкой и рисом, на десерт пирожная картошка. Fish and chips, так сказать. Рыбу для рыбного дня в кафе «Спасательная шлюпка» поставлял рыбак Вялли. «А ты знаешь, что киты обладают самым большим мозгом?» — спросил башковитый Кисти. «Что они могут не спать 3 месяца и поститься 8 месяцев. А еще они могут производить звуки громче, чем реактивный двигатель на самолете Аэро. Они кормят детенышей молоком и живут так же долго, как люди, 60 или 70 лет». «Очень интересно», — прочмокал Эсса, обсасывая косточку. «А ты знаешь, что арахис — это не орех вовсе? Он из семейства бобовых, и кишью тоже не орех. А арбуз, например, такая же ягода, как черника или клюква». «Круто, круто». Эсса вяло попытался изобразить интерес. «От тебя, Кисти, похоже, ничего не скроется. Тебя, наверное, даже Хапананы так вот запросто не обманут, а?» «Да ничего тут нет крутого», — отмахнулся Кисти. «Пока рисунки к статьям подгоняешь, поневоле всю газету прочтешь. А ваш брат-журналист чего только не понапишет. А на днях вот прочитал, что за последние 30 лет количество синих китов уменьшилось в 100 раз. «Значит, синие киты чем-то сродни поволжским финнам», — печально заключил Эсса. «А финский крест — это чернота черники и кислота клюквы». Кисти отхлебнул морса, отчего на губах появились черно-красные разводы.